Ситуация становится хуже для троицы, когда Сириус тащит Рона под дерево к визжащей хижине. Ошеломленные Гарри и Гермиона пытаются последовать за ними, но я присоединяюсь к ним. Вы же знаете, что безрассудно приближаться к этой Иве, и это не самое лучшее решение. Говорю я из-за их спины. Но грим забрал Рона. Крикнул Гарри нервно. Мы должны спасти его. Соглашается Гермиона. Я и не говорил, что не будем. Но я покажу вам, как правильно обращаться с опасными деревьями. Говорю я со спокойной улыбкой, подходя к дереву и вытаскивая палочку. Плакучая ива замечает мое приближение и готовится ударить своими ветвями. «Эден, берегись!» Услышал я крик сзади, когда указал палочкой на конкретный узел дерева, заставив его замереть на месте. Ошеломив детей тем, как легко мне это удалось, я поворачиваюсь и улыбаюсь им. «А теперь пошли, вы двое!» «Разве вы не хотели спасти Рона?» Говорю я своим ровным и спокойным голосом. Выйдя из оцепенения, они, наконец, бегут за мной и присоединяются. Мы шли по длинному и узкому подземному коридору. «Куда мы направляемся?» — спросила Гермиона с любопытством. «Думаю, у меня есть неплохая идея», — ответил Гарри, когда мы подошли к визжащей хижине. «Разве это не?» — начала спрашивать уже надоевшая Гермиона. «Да», — просто ответил я. «Визжащая хижина», — сказал Гарри мрачно. «Судя по легким следам крови и грязи, я бы сказал, что Рона затащили наверх», — констатировал я. Двое детей кивнули и достали свои волшебные палочки, когда мы поднялись в ту же комнату, где я встретил Сириуса перед каникулами. Войдя, они обнаружили Рона с окровавленной ногой, держащегося за крысу так, словно от этого зависела его жизнь. Двое его друзей бросились к нему, но тут я увидел, как Сириус развернулся от двери. «Ну, я думаю, этого достаточно», — говорю я, решив наконец вмешаться. Судя по выражению лиц детей, они вроде как забыли, что я здесь, и Сириус был очень удивлен. «Ты здесь?» — спросил он. «Да, еще раз здравствуйте, мистер Блэк. Я уверен, вы не будете возражать, если я взгляну на ногу Рона, я ведь настоящий целитель», — говорю я со спокойной улыбкой. «Пожалуйста». Я перегнул с мальчиком. «Я потерял контроль над собой, когда подумал о крысе», — сказал он с чувством вины и гнева. «Эден, что ты делаешь? Он же Сириус Блэк. Он убил моих родителей», — воскликнул Гарри недоверчиво. «Нет, но он определенно чувствует, что это так. Он слишком сильно любил твоего отца, чтобы желать зла ему или твоей матери. Он просто доверился не тому человеку, вот и все», — ответил я мягко эмоциональному мальчику, подходя к Рону. «Хаем, можно было бы и помягче. Ты сломал кость, и твои клыки были не совсем мягки на его ноге», — критиковал я Сириуса. «У меня обычно мягкий характер, как у собаки, на самом деле Джеймс не раз предлагал мне сделать эту форму постоянной», — ответил Сириус ностальгически. «Эден, что происходит? Если ты знал о нем раньше, почему никому не сказал? Почему ты мне не сказал?» — спросил обиженный Гарри. «Потому что до сих пор у меня не было никаких реальных доказательств невиновности этого человека. И я знаю, что бы ты сделал, Гарри. Ты бы опрометчиво попытался противостоять ему, заставил бы его сражаться с тобой, заставил бы его причинить боль одному из единственных людей в этом мире, кто действительно желает твоего благополучия превыше всего, и твои возможные действия привели бы к смерти невинного человека, когда никто никогда не узнает правду, и к бегству истинного предателя ваших родителей», — ответил я мягко, поправляя ногу Рона. «Я, Гарри хотел отрицать все, что я сказал, но это правда. Если бы он услышал что-нибудь от меня, то бросился бы головой вперед в объятия того, кого считают самым опасным преступником на данный момент. Ты сказал истинный предатель. У тебя есть доказательства, что это не он?» — спросила Гермиона осторожно. «Ну, за такой ответ, могу я одолжить твою крысу, Рон?» — спросил я, протягивая руку. «А при чем тут короста?» — спросил Рон. «Я имею в виду, что это довольно разумный вопрос. Притом, Рон, он имеет к этому самое непосредственное отношение», — ответил спокойный голос профессора Люпина. «Профессор Римус, мой старый друг, я нашел его. Наконец-то мы сможем отомстить за Джеймса и Лили», — крикнул Сириус взволнованно, когда два старых друга обнялись. «Здравствуйте, профессор, не могли бы вы уделить мне минутку? Крыса пытается убежать, а поскольку профессор Снейп уже давно подозревает вас, он, скорее всего, последовал за вами и сюда. В конце концов, он знает обо всем и очень хотел бы передать мистера Блэка дементорам», — говорю я ему. «Эден, почему ты здесь? Я думал, «Ты схватил бы этого человека на месте?» — спросил Римус. «О, я знал, что этот человек невиновен, так как, возможно, через месяц после его побега, навещал его во время каникул, но у меня просто еще не было никаких убедительных доказательств. Итак, Рон, мне просто нужно показать тебе, почему крыса, которая должна жить в среднем только 3-5 лет, прожила более 12, почему у нее отсутствует палец на ноге, и почему это она была так напугана и нервничала с конца лета», — спокойно объяснил я. «Этого было достаточно, чтобы Гермиона поняла мой скрытый смысл. Ты не имеешь в виду, а боже мой», — сказала она, осознав. «Гермиона, что это? Чего я не понимаю?» — переспросил Гарри растерянно. «Профессор, сейчас придет Снейп, будьте готовы», — внезапно перебил я, заставляя двух пожилых мужчин приготовиться, когда дверь снова открылась. «Так, что у нас тут? Я сказал Дамблдору, что ты помогаешь старому другу проникнуть в замок, и теперь у меня есть доказательства этого», — усмехнулся мстительный мастер зелий. «Северус, не делай себе хуже, Люпин», — усмехнулся Снейп. «Разозли меня, Блэк. Дементоры так жаждали познакомиться с тобой. Поцелуй, говорят, это ужасное наказание, что почти лишает собственной души, но я сделаю все возможное, чтобы довести это до конца». В ответ он торжествующе улыбнулся, когда лицо Сириуса побледнело и на нем появился страх. «Теперь вы трое можете вернуться к тому, чтобы не отпускать всю свою глупость со школьных лет, или мы действительно можем показать, кто несет ответственность за смерть Лили, профессор». Прерываю я их. Блэк отступает, вспоминая свою цель. Люпин расслабляется, но Снейп напрягается при упоминании ее имени. «Боунс, объяснись, или, похоже, тебя тоже придется вызвать на допрос по поводу помощи Блэку», — сказал Северус холодно. «Конечно, профессор. Так что, Рон, мне очень нужна твоя крыса», — говорю я ему спокойно. «Ты ведь не причинишь ей вреда, правда?» — спросил он нерешительно. «Честно говоря, после этого ты, возможно, захочешь причинить ей боль сам», — отвечаю я со вздохом. Он вопросительно смотрит на меня, но все же отдает ее, пока она отчаянно пытается вырваться. «Ну-ну, крысеныш, смотри на меня и оставайся собой, иначе ты переживешь то, чего боишься больше всего», — сказал я мягко, схватив его, заставляя смотреть прямо в мои пылающие глаза. Крыса немедленно перестает двигаться и дрожит от страха. «Хорошая маленькая крыса, теперь стань большой крысой, какая ты и есть на самом деле», — говорю я, взмахнув палочкой, и маленькая вспышка света окутывает крысу. Его тело начинает биться в конвульсиях, когда он быстро растет, его руки и ноги превращаются в человеческие, хвост отступает, голова становится человеческой, пока невысокий человек не встал перед всеми в шоке. Он был того же роста, что и нынешний Гарри, так как мальчик рос намного лучше при мне, его тонкие, почти бесцветные волосы были нечесанными с большой лысиной на макушке, грязная кожа, признаки былой полноты, крысиные черты лица, и его дыхание было быстрым и нервным, когда его водянистые глаза смотрели на всех в страхе. «Профессора, дети, мистер Блэк, я представляю вам Питера Петтигрю, крыса, предатель, агент темного лорда, причина падения и причина смерти Лили и Джеймса Поттеров», — говорю я ровно, не показывая никаких истинных эмоций, поскольку Блэк смотрел на мужчину с абсолютной ненавистью. Люпин страдал от предательства своих бывших друзей, Снейп был немного потерян в данный момент, в то время как Рон волновался из-за последствий, Гермиона была в ужасе, что ее догадка была правильной, а Гарри смотрел на мужчину с недоверием. «Теперь, я думаю, мы все можем обсудить это, как подобает взрослым джентльменам. Мистер Блэк, пожалуйста, воздержитесь от привычных оскорблений профессора Снейпа. Профессор Люпин, пожалуйста, убедитесь, что этот человек ничего не сделает, а профессор Снейп, пожалуйста, постарайтесь выслушать истинные события 12-летней давности с холодной головой. Гарри, тебе это тоже пойдет на пользу, сегодня вечером ты сможешь получить все ответы, какие пожелаешь», — говорю я спокойно, но авторитетно. Гарри рассеянно кивает, Снейп смотрит на Сириуса в ответ, Люпин смотрит на меня с восхищением, Петтигрю дрожит на полу от страха, Гермиона действительно шокирована, а бедный Рон слегка травмирован тем фактом, что какой-то лысеющий преступник средних лет уже много лет спит с ним в одной постели. «Давайте начнем рассказ о пленнике Азкабана», — заявляю я. Глава 105. Когда Питер был полностью обездвижен, Сириус наконец смог объяснить все, что произошло 12 лет назад. Питер старался выглядеть умным, действуя, как очевидная жертва, желая заставить всех, даже Дамблдора, поверить, что Сириус был предателем, когда на самом деле это был Питер. Затем Сириус объяснил, как загнал крысу в угол, чтобы отомстить, но тот ловко обманул всех, крича о предательстве Сириуса, порезал палец и превратился в крысу, полностью перехитрив людей. Сириус сказал им, что узнал о крысе только тогда, когда Фадж отправился в Азкабан и увидел фотографию Уизли с крысой. Поэтому он использовал трансформацию, чтобы сбежать из Азкабана. Он держал в секрете свою встречу с Майклом Фалстером, но упомянул о своих попытках в течение года, о встрече со мной и о помощи, которую ему оказывал Крукшинкс. Затем, запуганный своими бывшими друзьями и Снипом после того, как он попытался попросить Золотой Трио о пощаде, крыса выплеснула свои тайны в своей трусости. Я позаботился о том, чтобы сделать записи снимки, это никогда не бывает лишним. Снип даже использовал свою легилимантию на этом человеке, чтобы убедиться. Поэтому, хотя он не хотел отпускать Сириуса, но был убежден в этом и заставлять не того человека страдать из-за ее смерти было нелогично. Он по-прежнему ненавидел бы самого Сириуса, но не за это. Гарри тоже получил ответы на свои вопросы, Гермиона была спокойна, слушая все объяснения, а Рон поправил ногу, но все еще не оправился от всей этой истории с Коростой и Питером. Но в целом это очень помогло Гарри, когда он узнал правду и теперь рядом с ним был кто-то, кто был самым близким к семье. Приняв это решение, мы начали возвращаться в школу с прикованным Петтигрю, левитируемым мной. Мы вышли из прохода и отошли подальше от плакучей ивы. Люпин и Снейп обсуждали друг с другом, как справиться с ситуацией. Рон и Гермиона были со мной, пока я охранял Питера, позволяя Гарри и Сириусу немного поговорить о том, что он является его крестным отцом, и неуклюже пытаясь предложить Гарри место для жизни в качестве его опекуна. Мне всегда нравилась эта сцена. Просто, но трогательно. Но теперь пришло время разобраться с непослушным волком, который не принял свое зелье. Я, имею в виду, это не значит, что я не дал ему продвинутую формулу, но он все равно пропустил одно из двух зельев, которые он должен был выпить. Смешно, что это еще и полнолуние. Но вот он, Люпин, попал под лучи луны и начал свое превращение. Снейп попятился и приготовил палочку, в то время как Сириус подбежал и обнял своего друга, чтобы попытаться вернуть ему рассудок. «Хорошо, что у меня есть запасной план», — подумал я, устремляясь прямо к трансформирующемуся мужчине. Пока он рос и боролся с объятиями своих друзей, я прыгнул и нанес ему идеальный удар ногой в лицо, заставив его упасть и заскользить по земле от боли. Все были просто ошеломлены, когда студент, только что летевший, пнул трансформирующегося оборотня в лицо, но я бросился к нему, когда достал сделанный гоблином инъектор, наполненный моей вакциной оборотня. Мы провели много тестов и обнаружили кое-что интересное. Его можно использовать для подавления вируса даже после того, как он полностью активирован. Это верно, он может остановить неистового оборотня, если вы все равно сможете его ввести. Но именно поэтому я заказал дюжину неразрушимых форсунок. Так что с помощью моей гоблинской иглы я воткнул ее ему прямо в сердце и нажал кнопку, чтобы ввести вакцину, когда я прижал его руки своими ногами. Это самый быстрый способ для его распространения, еще раз должным образом проверенный контролируемым образом. Я очень скрупулезно отношусь к этому. Сделав это, я быстро отталкиваюсь от Люпина. Даже у Снейпа отвисла челюсть от того, что я только что сделал. Что ты сделал с Римусом? Если он пострадает, я преподам тебе хороший урок, крикнул Сириус в тревоге и гневе. Он, вероятно, будет самым благодарным, которого вы когда-либо видели, примерно через 30 секунд, ответил я с улыбкой. Что ты имеешь в виду? Спросил он, прищурившись. Но прежде чем продолжить, Снейп заметил, что Люпин съежился и снова принял человеческий облик. Как? Это невозможно, прошептал он потрясенно. Сириус услышал его слова и тоже повернулся к другу. Это невозможно, сказал он также, глядя на Луну, чтобы убедиться, что она действительно полная. Объяснись, Боунс. Сейчас, посмотрел сурово Снейп. Вакцина блокирует трансформацию оборотня. Я работал над ней в течение длительного времени, и этот был впечатляющим во время тестирования. 100% успеха, с более чем 500 сотнями желающих добровольцев. Это буквально самое близкое к излечению болезни лекарство, которое можно сделать на данный момент. В течение 18 месяцев после получения инъекции человек больше не страдает ликантропией. Реципиенты находятся в норме до тех пор, пока не придет время для следующей инъекции. Объяснил я просто, как это возможно. На протяжении тысячелетий самым близким способом к контролю ликантропии было зелье волчьего аконита, которое ты каким-то образом улучшил в геометрической прогрессии. Но ты хочешь, чтобы я поверил, что ты создал вакцину? Переспросил Снейп недоверчиво. Послушайте, я могу показать вам свои данные, оборудование, контракты и рецепты позже, но давайте достанем хорошему профессору одежду. Большинство людей здесь несовершеннолетние, говорю я, доставая свежий комплект хогвартских мантий. Ты просто носишь с собой комплекты одежды? Спросил Сириус странно. И это самое странное для вас сегодня? Я только что показал вам решение проблемы ликантропии и нелепой физической силы, но вы думаете, что подготовка дополнительной одежды странна? Спросил я в ответ, заставив его замолчать в знак согласия. Я подхожу к тощему и покрытому шрамами профессору, когда он просыпается в полном замешательстве от того, что только что произошло. Что? Как? Куда? Продолжал он спрашивать. Сначала одежда, профессор, потом вопросы. Хотя я и уважаю вас, я не поклонник мужских обнаженных тел, говорю я, бросая ему одежду. Все отворачиваются, чтобы позволить ему одеться, ну, кроме Снейпа, но это потому, что он не верит, что тот на самом деле в безопасности. Кто-нибудь может объяснить мне, как это возможно? Спросил Люпин, когда понял, что его превращение не произошло. Спроси Боунса. Просто ответил Снейп, наблюдая за мужчиной. Ремус, ты действительно в порядке? Спросил Сириус, переживая за своего последнего настоящего друга. Да, Сириус, более чем нормально на самом деле. Я чувствую себя странно умиротворенным, расслабленным и немного усталым, ответил он, удивляясь собственному состоянию. Это просто ваше тело не будет теперь постоянно бороться с вирусом в вашем теле. Это обычные последствия того, что ликантропия полностью подавляется вакциной. Поздравляю вас с тем, что вы первый получили его за пределами испытательного центра, профессор, но нам придется обсудить это позже. Я отвечу на ваши вопросы, но с Петтигрю нужно разобраться немедленно. Мы также должны защитить мистера Блэка от дементоров и прояснить его обвинения в министерстве. Говорю я мужчине. Да, ты прав. Есть кое-что более срочное, но я все равно должен поблагодарить тебя, Эден. Ты, по крайней мере, не дал мне сегодня причинить вред другим. Так что спасибо, сказал Ремус искренне. Нет проблем, профессор. Я все равно планировал открыть вакцину следующим летом, ответил я вежливо. Как трогательно. А теперь нам надо немедленно идти к директору, сказал Снейп насмешливо. Ты прав, Северус. А теперь пойдемте все. Это, оказывается, настоящие американские горки вечера. С радостью согласился Люпин. Я левитировал Петтигрю, когда он пытался уползти, как червяк на земле и ушел вместе с троицей мужчин. Дети наконец очнулись и последовали за ним. Эден, это действительно лекарство от ликантропии? Я думала, что это невозможно, спросила Гермиона с огромным любопытством и уважением. Черт возьми, Люпин оборотень, но он лучший профессор защиты, который у нас когда-либо был, и ему придется уйти, если это всплывет, сказал Рон обеспокоенно. А что плохого в том, чтобы быть оборотнем? Ведь это же не незаконно, верно? Спросил Гарри, немного нервничая за Люпина. По правде говоря, это не лекарство, а скорее полный подавитель. Да, профессор вполне может потерять работу, и быть оборотнем не является строго незаконным. Проблема в том, что на протяжении сотен лет оборотни были опасны, заразны и неизлечимы. Они превращают волшебников через царапины и укусы, убив большинство людей, прежде чем произойдет изменение. Они теряют всякий контроль над собой во время полнолуний и классифицируются между магическими существами и существами. А с этим новым законом против оборотней быть одним из них почти незаконно. Объясняю я просто. Но почему? Ты сказал мне, что нанял почти каждого оборотня, который хотел работать на твой бизнес. Почему с профессором Люпином обращаются так сурово? Спросил Гарри растерянно, чувствуя, что это несправедливо. Ну, потому что моя новая версия зелья волчьего аконита только начала распространяться, но это просто позволяет им не трансформироваться и сохранять свою рациональность. Проблема еще и в том, как их воспринимают в нашем обществе. На самом деле я столкнулся с большим количеством критики за свои действия. Единственное, что останавливает министерство от попыток закрыть мои проекты, это мои контракты, мои результаты и послужной список. К сожалению, профессор был нанят после принятия закона и находится рядом со многими людьми, подверженными ликантропии. Так что одна новостная статья и это может даже привести к тому, что директор попадет в беду. Со вздохом объяснил я ребятам. Это повергло их в молчание, когда мы все направились в кабинет директора. Мы прошли через замок, который, к счастью, был тихим из-за комендантского часа и, добравшись до кабинета старика, мы все нашли слегка удивленного директора за его столом. Северус, Ремус, Эден, Гарри, мистер Уизли, мисс Гринджер, эти двое позади вас те, за кого я их принимаю? Спросил старик. Блэк и Петтигрю, ответил Северус. О боже, объясните события, Ремус, Северус, Эден, сказал он. Золотая троица молча ждала, пока рассказывали историю, и все в комнате не сводили глаз с Петтигрю. У самого трусливого человека в каноне сейчас был приступ паники от того, что он оказался перед всеми, кого предал и Альбусом, черт возьми, Дамблдором. Понимаю, это значит, что я должен искренне извиниться перед тобой, Сириус. Я сам виноват, что так и не выяснил, в чем дело. Пожалуйста, дай мне знать, как я могу исправить эту ужасную ошибку, сказал теперь уже усталый старик, выслушав все. Директор, пожалуйста, помните, что не все бремя лежит на вас. Выбор других всегда делает их ответственными за свои результаты. На этот раз человеку удалось одурачить весь мир, а не только вас. Все, что мы можем сделать, это обеспечить надлежащее правосудие. Вмешался я, чтобы остановить дурную привычку директора. Он прав, Дамблдор, я никогда не винил вас, только себя. Пока крыса получает то, что ей причитается, все в порядке. Согласился Сириус. Спасибо. Для вас обоих. Я немедленно свяжусь с Корнелиусом. Он захочет узнать об этом развитии событий. Сказал Дамблдор серьезно. Я немедленно свяжусь с тетей. Я хочу убедиться, что никто не попытается выкрутиться. Я также позвоню доверенному репортеру, чтобы оказать некоторое давление на министерство. Я хочу заставить их признать, что Сириус невиновен. Он достаточно настрадался, и Гарри наконец получит заботу любящего человека, добавил я. Это было бы хорошо. У тебя есть мое разрешение на все, Эден. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Северус, Ремус, я хочу, чтобы вы собрали остальных глав факультетов и проинформировали их о сегодняшних событиях. Мы запрем Питера в западной башне, убедимся, что его охраняют и что он не сможет сбежать до прибытия других, приказал директор. И на этот раз его лидерская аура потекла рекой. «С удовольствием, директор», — сказал Ремус с возбужденной улыбкой. «Я отведу его в башню», — ответил Снейп прямо, но с ненавистью в глазах к крысе. «А как же мы, профессор?» — спросил Гарри, пока троица ждала, не зная, что делать. «Если бы вы трое могли остаться здесь, это было бы прекрасно. В конце концов, вы свидетели и очень сильно вовлечены. Мы с Сириусом тоже будем ждать здесь вместе с вами. Так будет лучше», — ответил Дамблдор с доброй улыбкой, позволив троице немного расслабиться. «Когда все занялись своими делами, я получил подтверждение от тети Амелии. Она очень удивилась, но решила мне поверить. Она также прислушалась к моим советам подготовить все инструменты обнаружения отмены маскировки и трансформаций, зелья и устройства, которые она могла получить. Я не хочу никаких провалов. Я подготовил сцену, первый и второй акт закончены. Пусть начнется заключительный акт», — подумал я про себя, когда в кабинете директора вспыхнула зеленая вспышка. Глава 106. «Что за бредни ты несешь, Дамблдор? Сириус Блэк невиновен? Ты что, с ума сошел?» — взревел яростно Фадж, врываясь в кабинет. «Вот второй самый большой трус в сюжете», — подумал я с улыбкой. «Если не считать лучшей одежды, мужчина выглядел точно так же, как я его помнил. Но на этот раз его лицо было совершенно красным. Боюсь, что это правда. У нас есть юный Гарри, как свидетель событий. Молодой мистер Боунс, два профессора Хогвартса, еще двое детей и я как очевидец настоящего преступника. Признание, улики и истинный виновник в настоящее время находится под охраной в западной башне», — сообщил спокойно. «Что ты сказал? Истинный виновник, улики? О чем ты говоришь?» Он снова раздраженно повысил голос. «Это очень просто, министр». Внезапно вмешался я спокойным и ровным голосом прямо из-за спины мужчины. «Ах, кто? спросил Фадж, явно пораженный тем фактом, что кто-то был позади него, а он этого не заметил. Он поспешно обернулся, так как хотел посмотреть вниз на того, кто говорил, но, с другой стороны, я намного выше этого человека. Он высотой примерно 5 футов 9 дюймов, в то время как я сейчас 6 футов 3 дюйма. Я на голову выше его, мускулистый, в хорошо сшитой школьной мантии с аурой правителя. Я могу быть довольно пугающим для такого человека, как Фадж и многих других. Поэтому он может смотреть только на меня. Так приятно видеть вас, министр. Мне было грустно, что мы не смогли поприветствовать друг друга вчера до или после моего суда. Но я все прекрасно понимаю, кому захочется видеть, как двое его друзей дерутся в суде. Я уверен, что вы просто сделали то, что считали правильным, чтобы не потерять друга. Говорю я с яркой улыбкой мужчине, когда он, слегка дрожа, отступает. Юный-юный Боунс, какое-то удовольствие видеть тебя снова. Пытался сказать он изо всех сил. Я до сих пор не знаю, почему он так меня боится, но все равно, забавно видеть его таким. Это действительно так, сэр. Но, как сказал директор, мы нашли истинного виновника предательства Джеймса и Лили Поттер, а также человека, ответственного за убийство Макглов в ночь ареста Блэка. Мы просто ждем, когда моя тетя придет с соответствующим оборудованием, чтобы быть уверенными на 100%, сказал я с сияющей улыбкой дрожащему Фаджу. В это время в кабинет вошли профессора МакГонагалл, Флитвик и Спраут, отпустив министра. «Это правда, Альбус? Петтигрю жив?» – спросила Минерва без своей обычной шляпки. «И он подставил мистера Блэка много лет назад», – добавила Помана. «Да, похоже, так оно и есть. Мы просто ждем, когда придет мадам Боунс и проверит, так ли это на самом деле. Она должна быть здесь с минуты на минуту», – спокойно ответил он коллегам. «Мерлинова борода, как?» – спросил Филиус удивленно. «Он, по-видимому, незаконный анимак крысы и скрывался в течение последних 12 лет, как домашнее животное семьи Уизли. Теперь я хочу, чтобы всем было ясно, что это ни в коем случае не их вина. Никто не мог знать, что любой человек захочет и сможет прожить, как крыса 12 лет. Только благодаря этому факту мы знаем об опасности, которая таилась прямо рядом с нами», — сказал директор серьезно. «В последние 2 года этой семье очень не везло. Сначала их дочь становится одержимой крестражем, а теперь предатель-пожиратель смерти, по-видимому, живет в их доме уже более 10 лет. Не самые лучшие времена. Ты имеешь в виду человека, которого Блэк разорвал на части, оставив только палец? Он жив?» — понял Фадж. «Да, оказалось, он отрезал его сам, взрывая все вокруг себя, а затем трансформировался, чтобы все выглядело так, будто все, что осталось, это его палец. Точно такого же пальца, как у захваченного, кажется, не хватает», — сообщил Дамблдор серьезно. Фадж уже собрался было опровергнуть его слова, но тут появилась тетушка с 5 аврорами в череде зеленых вспышек, и еще одна вспышка в конце впустила Марту Кромвель. «Где он? Где наш предполагаемый Петтигрю? И где мой племянник?» — строго спросила глава ДМП. «Я здесь, тетя. Вам не нужно беспокоиться или расстраиваться. Я в полном порядке. С этим человеком шутки плохи. Петтигрю в западной башне ждет, когда вы его осмотрите. Я уверен, что это будет бесконечно успокаивать министра, зная, что это действительно правильный человек», — говорю я весело. «Я поговорю с вами, когда вы вернетесь домой, молодой человек, но я знаю ваши навыки, поэтому мои тревоги были минимальны. А теперь покажите мне предполагаемую крысу», — скомандовала она с серьезным выражением лица. «Мы все пойдем. Все, следуйте за мной», — сказал директор с дружелюбной улыбкой, вставая. Пока мы шли, директор проводил нас и тихо спросил: «Эден, почему Корнелиус так боится тебя?» — прошептал он. «Понятия не имею. Он был таким, когда я впервые встретил его на балу. С тех пор он избегает меня», — ответил я честно. «Хм, тогда любопытно», — сказал Дамблдор в основном самому себе. «Да, но забавно наблюдать, как министр магии боится подростка, который на самом деле помогает его популярности», — говорю я с легкой усмешкой. Я получаю легкий смешок согласия, и мы продвигаемся вперед. Мы подходим к камере башни, которую сейчас охраняют Снейп и Люпин. Тетя тут же принимается за работу. Она использует все, что есть в книге. Реверсирование оборотного зелья, обнаружение маскировки, анализы соответствия крови, проверку палочки, конфискованную ранее, естественно, заставлявшая подозреваемого трансформировать из формы анимага, и даже получила разрешение использовать сыворотку правды из-за важности вопроса. И запретное заклятие, что присуще лишь пожирателям смерти, метка темного лорда на его руке. Все совпадало с Питером Петтигрю, предположительно погибшим, который посмертно получил орден Мерлина первой степени. Человек, который якобы раскрыл миру предательство Сириуса Блэка. Марта яростно писала, пока мы разговаривали, записывая все, просто побледнев, у тети загорелся огонь в глазах за то, что у нее есть пожиратель смерти, а у всех остальных были самые разные выражения от недоверия до уверенности. Министр Фадж, это Питер Петтигрю. А если нет, то я могу только сказать, что это за пределами любой магии, которую мы когда-либо видели. Мы должны немедленно привести его, сказала Амелия серьезно. Ты действительно в это веришь? Спросил недоверчивый Фадж. Мы сделали все, что было написано в книге. Если вы и дальше будете отказываться принять ответ, я буду вынуждена вынести вотум недоверия и начать судебное преследование без вашего одобрения, заявила сурово тетушка. Конечно, министр, которого хвалит за честность и справедливость, не позволит виновному разгуливать на свободе, пока гниет невинный. Это ваш шанс показать всем, что вы действительно стоите за справедливость. Вы даже исправите ошибки старой администрации, когда они будут представлены вам. Представьте, какое доверие люди будут испытывать к вам, министр. Это был бы блестящий ход, добавляю я, мягко уговаривая мужчину с его желаниями остаться у власти, рисуя сцену, которую он хочет увидеть. Да, да, конечно, я стою за справедливость. Мадам Боунс, мы немедленно доставим этого человека. Я хочу, чтобы он был в Азкабане на следующей неделе. Мы покажем всем, что такое справедливость. Он немного заикался, но сумел сказать это с невозмутимым лицом. Министр, я верю, что дементоры тоже выполнили свое предназначение. Я не вижу необходимости, чтобы они оставались на том основании, что Сириус Блэк невиновен, а также по той причине, что у вас уже есть настоящий преступник, добавил Дамблдор слегка веселым тоном. Ну да, конечно, к завтрашнему дню их уже не будет. Нам нужно будет пройти через Хагсмит. Не хочу, чтобы этот человек что-нибудь вытянул с помощью камина, согласился министр и тут же приказал. Министр, тетушка и пятеро ее авроров быстро схватили Петтигрю и увели. Они хотели убедиться, что ничего плохого не случится. У Марты было все, что она могла получить от сегодняшнего вечера, затем она решила уйти через все еще открытый каминный пол в кабинете Дамблдора. После этого у нас остались только сотрудники и студенты Хогвартса. Похоже, скоро все решится, и Сириус станет свободным человеком. Пока я позволю ему отдохнуть в лазарете, а Помфри проведет тщательный осмотр. Эден и Гарри, я хотел бы встретиться с вами завтра в моем кабинете, чтобы обсудить несколько вещей, но сегодня вечером я поговорю с Северусом и Римусом. Есть несколько вещей, о которых я хотел бы спросить. Вот и все, все, вы свободны, спокойно заявил он присутствующим. Все кивнули и направились обратно в свои спальные зоны. Я вернулся в башню Равенкла и сел на самое высокое предложенное место, глядя в сторону Хагсмида, как раз вовремя, чтобы увидеть, как возводится несколько барьеров и вспыхивают огни. Похоже, все идет по плану. Мне очень жаль, тетя, но мне нужно, чтобы Петтигрю был свободен, чтобы все произошло так, как я знаю. Мне нужно держать себя в руках, по крайней мере, до следующего года, подумал я с чувством вины. Пофат Триголица, Хагсмит. Когда министр спешил вернуться в министерство, надеясь как можно скорее покончить с этим кошмаром, за ним последовали Амелия и ее люди, сопровождавшие Петтигрю. Семеро из них смогли вытащить умоляющего их нычущего предателя за барьер Хогвартса, и когда они достигли Хагсмида, барьер внезапно появился вокруг них. «Засада!» — крикнул один из авроров, прежде чем ливень заклинаний разразился повсюду. Один из авроров упал при первом же залпе, а остальные теперь боролись. Министр был поражен легкими разрывающими чарами, просто чтобы заставить его упасть и истекать кровью, а затем парализатором, прежде чем он успел даже среагировать. Амелия полностью защищала себя и безжалостно отбивалась от неизвестных врагов. Шестеро стоящих отчаянно сопротивлялись такому хорошо организованному нападению. «Тетя хозяина действительно оправдывает славу», — подумал лидер этой группы, став свидетелем ее мастерства. Еще двое авроров больше не могли защищаться от 360-градусных атак и тоже потеряли сознание. В это время в Петтигрю ударило оглушающее проклятие, и разрывающее заклинание случайно разрезало его путы, дав ему свободу. Прежде чем Амелия успела что-либо сделать, Петтигрю вскарабкался на одного из упавших авроров, превратился обратно в свою анимагическую форму и сбежал. «Черт бы вас побрал, шлюхи! Покажитесь и посмотрите мне в лицо, как мужчины, вы, трусливые ублюдки!» — закричала разъяренная Амелия. «Мы здесь не для того, чтобы кого-то убивать, мадам Боунс, но вы заслужили наше уважение своими навыками. Мы были просто посыльными. С доставленным сообщением мы здесь закончили», — сказал один из нападавших, используя заклинание, чтобы его истинный голос звучал. Барьер исчез, и трещины указывали на бегство нападавших, окружавших их, уходящих через привидение. «Черт побери!» — выплюнула Амелия, когда начала проверять своих людей и жалкое подобие служителей на земле. «Пов Эден, я получил сообщение от Джерри, что ее специальное задание выполнено идеально. Питер сбежал, и был проложен ложный след. Похоже, все прошло, как надо. Если все пройдет идеально, они подумают, что чистокровная семья наняла кого-то, чтобы напугать Фаджа. Если нет, они подумают, что какие-то пожиратели смерти каким-то образом пронюхали об их передвижениях и нацелились на Питера. Во всяком случае, ничего нельзя проследить до меня, а поскольку Гарри подтвердил, что у Трелани было ее второе предсказание, я почти уверен, что маленькая крыса найдет своего старого хозяина, подумал я с некоторым удовлетворением от того, как все прошло сегодня вечером. Теперь все, что мне осталось, это завтрашний разговор, подумал я тогда с легким вздохом. Это скоро начнется. Давай посмотрим, как ты справишься со мной, Волан-де-Морт, потому что я отплачу тебе за то, через что мне пришлось пройти. Я буду медленно размалывать тебя, пока ты не станешь комнатной собачкой, объявил я сегодняшней полной луне, когда мои глаза ярко вспыхнули. Глава 107. Наступил последний день моего шестого года. Прошлая ночь была, мягко говоря, насыщенной событиями, но все закончилось хорошо. Теперь просто нужно разобраться в ситуации с Сириусом, подумал я, направляясь в кабинет директора. Я добрался до кабинета старика и просто вошел, чтобы найти его и Сириуса там. Сириус выглядел немного лучше теперь, когда он не был в бегах и у него была надежда. Похоже, он подстриг свои шелудивые волосы чуть ниже ушей, хорошо вымылся, чтобы избавиться от грязи и копоти. В его серых глазах было счастье, но также и намеки на нервозность. Борода была подстрижена, как в фильмах, а его одежда была заменена простой черной мантией и брюками. «Эй, Эден, ты пришел? Хорошо, теперь нам просто нужно дождаться юного Гарри», — любезно поприветствовал директор со счастливой улыбкой. «Конечно, я пришел, директор, вы звали меня», — отвечаю я просто, слегка закатывая глаза, и киваю в знак приветствия Сириусу, который отвечает мне тем же. «Да, я знаю, но все равно это хорошо», — сказал старик со смешком. «Но я, честно говоря, удивлен, что вы хотели видеть меня здесь одновременно с Гарри и мистером Блэком. Я подумал, что вы захочете обсудить это наедине, для них и для меня», — сказал я ему честно. «Хм, обычно так и бывает, да. Но сегодняшние дискуссии будут касаться вас не столь незначительным образом, поэтому я счел уместным, чтобы вы тоже пришли. Мы обсудим это в другой раз», — ответил старик с доброй улыбкой на лице. «Значит, речь пойдет об этой ситуации, не так ли?» — спрашиваю я прямо. «Да, именно об этом», — кивает он в знак согласия. «Почему мне кажется, что вы двое находитесь на одной волне, а я просто зритель?» — спросил Сириус внезапно, наблюдая за обменом репликами. «Приношу свои извинения, Сириус, у нас с молодым Эденом просто хорошие отношения, мы привыкли друг к другу», — сказал директор, поняв, что мы были немного грубы к нему. «Я тоже сожалею, мистер Блэк, просто понимаю ситуацию, в которой нахожусь в данный момент», — извинился я спокойно. «Я не оскорблен, просто было удивительно видеть, как вы, директор, общаетесь с таким учеником. Обычно вы просто ведете себя таинственно или любезно ведете их к чему-то», — ответил Сириус небрежно, пренебрежительно махнув рукой. «Ну, юный Эден самый одаренный ученик, когда-либо ходивший по этим коридорам, и у него также есть особые взгляды на жизнь и мир, которые я нахожу весьма привлекательными», — ответил директор радостно. «Спасибо за комплимент, сэр, я сам многое почерпнул из вашего опыта. Всегда полезно обсуждать идеи с одаренным умом. Отвечаю я с улыбкой на лице. Самый одаренный из всех. Да, я видел статью о тебе и твоих друзьях. Они действительно сделали новую оценку только для тебя. Звучит немного чересчур. Скептически переспросил бродяга. Если бы вы видели мою сову, вы бы поняли. Я даже проводил большую часть своего времени, обучая экзаменатора во время магловедения. Ответил я со смешком. Я слышал, это было потрясающее зрелище. Мне сказали, что у тебя тоже есть очень интересная работа для экзамена по чарам. Целая музыкальная песня и танцевальный ансамбль, не так ли? Спросил радостный директор. Да, я был вдохновлен магловским мюзиклом и подумал, что было бы забавно воспроизвести его, используя предоставленные яблоки. Ответил я со счастливой улыбкой, вспомнив лица всех присутствующих. Ты это сделал? Звучит, как хорошая шутка. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы заняться розыгрышами? Держу пари, тебе не будет равных. Попытался соблазнить Сириус с удивленным смехом. Постарайся не заставлять нашего лучшего ученика следовать твоему примеру, Сириус. Кроме того, у тебя уже есть пара, более чем достаточно желающих принять твой титул. Отругал слегка директор. Да, я действительно считаю, что Фреда и Джорджа более чем хватает, когда дело доходит до розыгрышей в Хогвартсе. Кажется, я даже слышал, как они говорили об открытии магазина вредилок. Эти двое, будучи блестящими в этом плане, соблазнили меня инвестировать. Добавил я весело. Ахо, я хотел бы встретиться с этими двумя, если у них есть ваши рекомендации. Сказал теперь уже любопытный Сириус. После небольшого разговора между нами тремя, наконец, раздался стук в дверь. Входи, Гарри, входи, приветствовал веселый Дамблдор, когда мальчик, больше походивший на подростка, вошел. «Здравствуйте, профессор, вы хотели, чтобы я пришел?» Сказал слегка нервничающий Гарри. «Да, я думаю, что нам нужно будет провести дискуссию среди всех присутствующих», ответил он с нежной улыбкой. «Ладно», кивнул парень. «Как я уже говорил тебе вчера вечером, Джеймс и Лили сделали меня твоим крестным отцом и я буду твоим опекуном, как только моя невиновность будет восстановлена. Так что с этим нужно решить несколько вещей». Начал слегка нервничающий Сириус. Казалось, он действительно надеялся, что сможет присмотреть за Гарри, но он все еще боится отказа из-за чувства вины. Даже после вчерашней дискуссии. «Это насчет того, чтобы жить с тобой?» – спросил Гарри взволнованно. «Да, Гарри, это касается ваших условий жизни и некоторых вещей, которые нужно обсудить», – ответил Дамблдор с легким вздохом. «Ладно, но если это так, то почему Эден здесь? Я имею в виду, я действительно благодарен и счастлив, что ты так помог мне за последние 2 лета. Они были лучшими из всех, что у меня когда-либо были, но, похоже, это не сильно его касается», – спросил сбитый с толку Гарри. «Это потому, что у молодого Эдена более объективный взгляд на этот вопрос. Он знает мои причины, а также ваши обстоятельства и оба твоих желания, так что это идеальное сдерживающее влияние», – объяснил Дамблдор. «Что ты имеешь в виду, Дамблдор?» – спросил теперь уже осторожный Сириус. «Ну, это связано с тем, почему, хотя моя семья и я были более чем готовы приютить Гарри во время его летних каникул, но мне пришлось вернуть его к этим ужасным маглам», – решил ответить я за директора. «Ты сказал, что это потому, что мне нужно было, чтобы я был в безопасности, но ты так и не объяснил толком», – начал Гарри, вспомнив мои слова на эту тему. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Сириус, прищурив глаза. «Когда Лили принесла себя в жертву в ту ночь много лет назад, она также активировала очень старую форму магии. Ее сильная любовь и желание защитить Гарри сформировали на нем защиту, которая позволила ему пережить визит Волан-де-Морта, что привело к его шраму. Эта защита все еще существует и будет существовать до тех пор, пока он не станет мужчиной. Но ему нужно быть рядом со своей семьей и домом, чтобы это работало», — объяснил директор. «В принципе, пока дом Гарри — это тот, где есть его единственный живой кровный родственник, Волан-де-Морт или его дураки не могут прикоснуться к нему. Он в безопасности, но ему нужно там жить». Быстро подвел я итог, что «вот почему мне пришлось жить с ними. Вот почему я никогда ничего не знал», — воскликнул Гарри, обиженный на то, как с ним обошлись. «Да, Гарри, я не мог предложить лучшей защиты, чем любовь твоей матери. Я не мог рисковать. Поэтому я оставил тебя с семьей твоей тетушки. Я искренне сожалею о той боли, которую это причинило тебе, и именно поэтому мы здесь, чтобы обсудить будущее», — сказал искренне извиняющийся Дамблдор. «Ты оставил его с ней, она ненавидела Лили и Джеймса, она даже не была на свадьбе собственной сестры. Лили была так расстроена этим, что нам пришлось утешать ее в течение нескольких дней», — взревел разъяренный Сириус. «Ты имеешь полное право не одобрять мое решение, Сириус, но что я мог сделать? Мальчику нужно было побыть со своей семьей, ему нужно было хотя бы нормально вырасти. А поскольку Ремус не хотел растить Гарри из-за его состояния и тебя в Азкабане, я не мог оставить его никому, кому мог бы доверять», — объяснил старик. «Эден, ты знал?» — спросил ошеломленный Гарри. «Да, я понял большую часть этого после того, как проверил тебя на первом курсе. Я столкнулся с директором, и он согласился, что все не может идти так, как было, поэтому я сделал все, что мог, чтобы дать тебе подходящее место, чтобы ты чувствовал себя желанным гостем. Но я также заставил пообещать директора, что этот разговор состоится, чтобы решить твою дальнейшую судьбу, поэтому я сделал все, что мог. Вот почему я заставил тебя вернуться к Дурслям, хотя я их и ненавижу, и почему я никогда не мог отпустить тебя одного», — рассказал я мальчику. Хотя ему было немного обидно, что я скрыл от него эти вещи, он не может сердиться на меня, потому что я действительно сделал все, что мог. Так что, хотя это была немного горькая пилюля, которую он проглотил, он понял. «Да, я видел, что, защищая тебя, Гарри, я забыл о твоем состоянии. Мне жаль, что я чуть не растратил впустую жертвы Джеймса и Лили», — снова извинился старик. «Ну и что теперь, Дамблдор? Ты же не думаешь, что я позволю Гарри жить с этими людьми, правда?» — спросил Сириус, немного успокоившись. «За этим мы и собрались. Я надеюсь, что Гарри действительно может быть в безопасности. И хотя это самый неприятный вариант, жизнь с его тетей по-прежнему лучшая защита, которую я могу придумать, к сожалению», — ответил Дамблдор, устало нахмурившись. «Я могу держать его в большей безопасности, чем любой другой подопечный, к тому же все владения Блэков надежно защищены», — страстно возразил Сириус. «Ты хочешь сказать, что я могу выбирать?» — спросил Гарри между двумя мужчинами. «Да, Гарри, у тебя есть выбор, но я хотел бы услышать твой голос в этом вопросе, Эден. Ты знаешь мои причины, Сириуса тоже, и хорошо знаешь Гарри. Что, по твоему мнению, самое лучшее?» — спросил директор, заставляя всех смотреть на меня разными взглядами. «Я считаю, что я действительно мог бы помочь обеспечить безопасность Гарри вдали от его крови, директор, но это должно произойти после того, как некоторые вещи будут сделаны», — ответил спокойно и уверенно. «О, что ты имеешь в виду? Ты нашел более сильную защиту?» — спросил директор с искренним любопытством. «Мне удалось создать новую форму защиты. Это самое чистое защитное заклинание, когда-либо созданное, отвергающее все формы темной магии и существ. Я верю, что, немного повозившись, я мог бы превратить его в самодостаточную палату, чтобы остановить его и его последователей. Я дам вам свои заметки об этом позже, сэр», — ответил я просто. «Как чудесно, совершенно новое заклинание», — сказал мужчина веселым тоном. «Да, оно может даже остановить три запретных заклинания», — говорю я с усмешкой. «Невозможно», — крикнул Сириус, тоже оставив директора ошеломленным. «Запретные?» — растерянно спросил Гарри. «Это самые гнусные из всех проклятий, которые один может наложить на другого. Проклятие Империуса, проклятие Круциатуса и Авада Кедавра, последние из которых невозможно заблокировать», — ответил Сириус на этот вопрос. «Ты можешь попробовать это позже, но к нему предъявляются очень строгие требования», — добавляю я. «Замечательно, но ты упомянул, что нужно будет сделать и другие вещи», — спросил директор, возвращая разговор к теме. «Да, сэр. Во-первых, мистеру Блэку потребуется пройти обширную физическую реабилитацию. 12 лет Азкабана не исчезнут за одну ночь, и мадам Помфри, сообщив мне о вашем физическом состоянии, убедила меня в этом. Во-вторых, для вас двоих должно быть обеспечено надлежащее жилое пространство. Все поместья Блэков, к которым у вас, вероятно, есть доступ, были почти заброшены после войны. Вам также нужно будет иметь надлежащие финансы или работу, чтобы обеспечить себя и Гарри. И мне нужно, чтобы кто-то другой позаботился о том, чтобы вы воспитывали Гарри, а не образ его отца. Вы слишком эмоционально скомпрометированы в этой области, мистер Блэк, и это было бы вредно для собственного развития Гарри, если бы вы постоянно давили на него, чтобы он был мужчиной, говорю я, объясняя свои собственные условия и требования. Если эти условия могут быть выполнены, я не вижу никаких проблем в том, чтобы позволить Гарри жить с вами. Но до тех пор его жизнь будет в постоянной опасности с вами, прямо заявляю я, позволяя своей собственной логике звучать в их головах. Я действительно считаю, что это более чем разумные условия, чтобы обеспечить Гарри наилучшие возможные условия. И я более чем уверен, что Римус был бы готов помочь тебе вырастить его, немного охладив твою страсть, кивнул директор. Но Гарри все равно придется иметь дело с этими маглами, сказал Сириус, пытаясь опровергнуть мои слова. Честно говоря, это не было такой уж большой проблемой из-за того, что я почти каждый день брал Гарри к себе домой. Но нам, конечно, нужно поговорить с ними из-за инцидента в прошлом году. Разве нет, директор? Возразил я, одновременно спрашивая старика. Я думаю, мы должны спросить юного Гарри, что он думает. Он выслушал все наши мнения о сложившейся ситуации, и ему следует позволить самому решить, как он хотел бы жить. Согласился Дамблдор, но оставив решение Гарри. Сириус, ты действительно в порядке? Я знаю Эдена, он тоже помог мне выздороветь. Но нужно ли тебе время, чтобы исцелиться? Серьезно спросил Гарри. Конечно, мне ничего не нужно. Он попытался отрицать, но, глядя в глаза детей, запнулся. О, хорошо, да, я признаю, что мне, вероятно, следует обратиться к целителю, но это ничего. Я легко справлюсь, признался он, но все еще старался выглядеть сильным. И у тебя есть место, где мы могли бы остановиться? Еще раз спросил Гарри. В домах Блэков есть много мест, где можно остановиться, так что, конечно, у меня есть одно. Возможно, их нужно немного починить, и я должен буду вернуть свою палочку, чтобы войти, но в остальном я уверен, что с нами все будет в порядке. Попытался успокоить Сириуса. Я не буду для тебя обузой, верно? Спросил Гарри. Никогда. И даже если бы это было так, я бы с радостью взвалил на себя это бремя. Раньше я не мог этого сделать, но теперь, черт возьми, обязательно сделаю, ответил решительный Сириус. Ладно, выздоравливай и готовься, а потом приходи и забери меня от моих тети и дяди. Я буду в порядке еще на одно лето, пока я знаю, что после этого ты заберешь меня, заявил решительный Гарри. Гарри, ты уверен, теперь я могу больше, чем просто заботиться о тебе? Тебе не нужно беспокоиться обо мне, Сириус попытался убедить мальчика. Нет, Сириус, я не хочу быть только обузой. И если это никак не изменить, то по крайней мере я хочу, чтобы это было как можно легкое бремя, так что приведи себя в порядок, а затем помоги мне. Я буду рассчитывать на тебя, сказал он с храброй улыбкой, ошеломив взволнованного мужчину. Я горжусь тобой за то, что ты принял такое зрелое решение, Гарри. Я позабочусь о том, чтобы твое лето было таким же хорошим, как и предыдущие. Кроме того, этим летом состоится чемпионат мира по квиддичу и, как главный спонсор национальных сборных, у меня есть билеты на любую игру, которую я пожелаю, говорю я с широкой улыбкой на лице. Неужели? Воскликнул теперь уже ошеломленный Гарри, получив смешок от директора. Я легко могу сам отвезти его на кубок, пробормотал Сириус, увидев волнение, которое испытывал Гарри. Тогда, мистер Блэк, я искренне надеюсь, что вы сможете выздороветь физически и экономически, чтобы вы могли сами забрать Гарри. Я знаю, что он с удовольствием поделился бы с вами этим событием, говорю я с нежной улыбкой. Тогда, я полагаю, это все уладит. Я рад, что мы смогли прийти к соглашению. Эден, я хотел бы увидеть это твое новое заклинание, чтобы понять твою уверенность в его способностях. Сириус, я помогу тебе очистить свое имя и как можно скорее отправлю тебя на лечение в больницу Святого Мунга. И Гарри, ты хорошо поработал, спасибо, что не держишь зла против меня, и я считаю, что мистер Уизли и мисс Гринджер должны с нетерпением ждать тебя в общей комнате Гриффиндора, заявил директор, давая нам троим понять, что эта встреча официально закончена. Ну, тогда, директор, я все подготовлю со своей стороны и увижу вас в свой день рождения, как и было условлено. Мистер Блэк, я надеюсь на ваше скорейшее выздоровление, и увидимся через несколько дней, как обычно, Гарри, говорю я, выходя из кабинета. Это оказалось проще, чем я думал. Теперь нужно подготовиться к событиям следующего года и моему ритуалу, думал я, спускаясь по коридорам замка. Глава 108. После разговора с директором я вернулся, чтобы встретиться со своими друзьями перед праздником в конце года. К несчастью для меня, это привело к тому, что меня некоторое время поджаривали сварливые парни и сердитая подруга. «Как ты мог пойти и сделать все это без нас, приятель? Я бы точно был там, чтобы поймать этого гребаного предателя-крысу», — крикнул Кристиан, расстроенный тем, что я не взял его с собой. «Ты мог бы рассказать нам, Эден, хотя мы не так сильны, как ты, мы, безусловно, лучшие бойцы, не считая профессоров», — согласился Джеймс, не испытывая удовольствия от ощущения, что его отодвинули на второй план. «Хм, могучий ворон думает, что он такой, потому что его назвали нашим лидером, не так ли? Я смотрю на Викторию, на этот раз она действительно злится на меня. Ребята, это был не тот момент, когда я мог кого-то позвать. Мы праздновали мою победу в хижине Хагрида, на которую я вас всех пригласил, но, смею напомнить, вы отказались. Кристиан, ты сказал, что хочешь проверить что-то против профессора Флитвика. Джеймс, ты сказал, что что-то происходит в клубе Чар, и тебе, Тори, просто не очень понравилась идея праздновать там, поэтому ты заставила меня пообещать пригласить тебя в другой раз. Так что не вините меня в том, что вы пропустили драматические открытия. Защищался я. Ты все равно должен был сказать нам, возразил Кристиан. У меня не было времени. Сириус утащил Рона, его нога была сломана и кровоточила, двое других детей собирались попытаться пройти мимо плакучей ивы по чистой безрассудности, а потом все продолжалось. У меня не было времени сесть и написать что-нибудь для вас, ребята, и ждать, пока вы появитесь, возразил я снова, на этот раз заставив всех остановиться и вздохнуть. Послушай, мы это знаем, но мы также знаем тебя, Эден. Мы просто хотим, чтобы ты доверил нам свои идеи и делился мыслями о ситуации. Ты, очевидно, кое-что выяснил до этого, но не сказал нам. Я считаю, что в основном именно отсюда исходит наш гнев, сказал Джеймс со вздохом. Это задело за живое чувство вины. Да, приятель, я знаю, что мы еще не близки тебе по мастерству, но мы друзья. Ты должен доверять нам, согласился Кристиан, выглядя немного обескураженным. Второй удар. Я думала, мы достаточно близки, чтобы ты мог рассказать нам все это, Эден. Даже если это ты, все могло пойти не так, или ты мог пострадать, или ты мог что-то упустить. Мы беспокоимся, даже если уверены в тебе, сказала Виктория, выглядя немного обиженной по сравнению с двумя моими друзьями-парнями. Третий удар и нокаут. Я, вы правы. Признаюсь я со стыдом. Я обращался с вами, ребята, не так, как вы того заслуживаете. Вы все трое сильные, умелые и блестящие люди, но я обращался с вами, ребята, как с людьми, которых хочу лишь защитить, поэтому я избегал случаев, когда мог подвергнуть вас троих опасности, сказал я, опустив голову. Я подсознательно думал, что, поскольку я все еще далеко впереди, они все будут в большой опасности и должны быть защищены, но это ничего не решает. Это мешает им расти и совершенствоваться в ходе испытаний. Я слишком долго укрывал их и исключал из своих планов. Все в порядке. Как насчет этого? Я начинаю серьезно. Если я сочту, что все ваши уровни окклюменции достаточно хороши после каникул, тогда я постараюсь рассказать вам все, что я знаю и делал до сих пор. Но если даже один из вас не сможет достичь цели, я продолжу фокусироваться на ваших тренировках, как и сейчас. Договорились? Почему мы должны соответствовать такому требованию, Эден? Почему ты не доверяешь нам эту информацию сейчас? Спросил Джеймс, когда остальные посмотрели на меня. Потому что это опасное знание. Оно может угрожать вашей жизни, и если кто-нибудь получит хотя бы намек на них, а окклюменция сохранит все в ваших умах, защищенных от легилименции и веритасерума. Вы трое одни из тех людей, которым я доверяю больше всего в этом мире, но я не буду подвергать вас глупой опасности. Так что это мое условие. Вы все добились замечательных успехов в этом искусстве, но вам нужно стремиться к тому, чтобы оно стало настоящей защитой вашего разума. Отвечаю я, не оставляя места для возражений. И это все, я закончу к августу, не нужно ждать до сентября, заявил Кристиан, накачиваясь. После каникул, я заставлю пожалеть о недооценке, с помощью даже твоей тети, сказала Виктория с сердитым взглядом. Это настоящая угроза. Вы даже не представляете, как это опасно. Опасный блеск глаз у Виктории заставил меня. Да, мэм, отвечаю я немедленно. Хорошо, кивнула она и на время сняла меня с крючка. До тех пор, пока ты не готов по-настоящему доверять нам, я также согласен с этим условием, решил Джеймс, тоже кивнув. Я всегда доверял вам, ребята, я просто не хочу быть причиной того, что вы пострадаете, отвечаю я тихо. Это не тебе решать, Эден. Ты всегда говорил, что наш выбор определяет наш путь, и что другие могут только указать нам путь, по которому мы должны идти. Мы ценим, что ты пытаешься дать нам троим наилучшие возможные пути, но не скрывай те, которые могут привести к лучшему пути для всех нас, сказала Виктория, сжимая мою руку и глядя в мои красно-золотые глаза своими изумрудными, полными заботы и поддержки. Ты права, Тори. Мне очень жаль, что я так поступил с вами, ребята. Мне следовало больше доверять вам, признался я, обнаружив, что в данный момент мне трудно спорить. Тогда хорошо, я просто надеюсь, что ты сможешь по-настоящему доверять нам, как только начнется наш последний год, сказала она с нежной улыбкой и обняла меня. Я почувствовал ее объятия, и не задумываясь, отплатил ей тем же. Два моих приятеля чувствовали себя немного неловко, но они просто отвернулись и позволили всему случиться. После этого объятия мы все вместе отправились на праздник и обнаружили, что в этом году он украшен синим цветом, даже если львы выиграли кубок по квиддичу. Все остальное было как обычно. Мы снова отправились в Хогвартс-экспресс, патрулировали его купе, убедились, что ничего слишком дикого не происходит, и просто поговорили с несколькими людьми, которых мы узнали за эти годы. Мы прибыли на Кингс-Кросс, все взволнованно высаживались из поезда, но когда мы вчетвером вышли, нас окружили вспышки света. Черт, я забыл про статьи. Некоторые, должно быть, очень жаждут подробностей о нас, подумал я, увидев, как все они устремились к нам. Разделитесь и направляйтесь к разным точкам выхода. Не останавливайтесь и не реагируйте ни на что, что они говорят. Встретьтесь со своими семьями и просто убирайтесь, прежде чем вас поймают. Быстро приказываю я своим друзьям, когда они кивают в знак согласия. Потребовалось около 15 минут, чтобы пробиться сквозь толпу, отделиться и успешно добраться до наших семей. Это был хаос. Это было все, что я мог сказать, когда сидел со Сьюзен и Амелией в машине министерства, убеждая двух дам согласиться со мной. К счастью, мы смогли добраться домой без каких-либо проблем. Никто не настолько безумен, чтобы пытаться преследовать мадам Амелию Боунс только ради фотографии. Итак, когда все устроились, Тилли готовила все наши любимые блюда, как она делает каждый раз, когда мы возвращаемся, и тетя, сделав все свои приготовления, чтобы передать мне лордство, оставила офис для меня, чтобы я мог им пользоваться, так что я начал выполнять свою работу. Плодородная земля быстро расширяла свой охват в Африке, поскольку студенты и клиенты распространяли информацию об этом в своих племенах, поселениях и деревнях. Филиал во Франции в основном управлял крупными игроками там, вырывая контракты на поставку товаров в магические больницы и некоторые департаменты министерства из-за наших качественных продуктов и цепочек поставок. В результате мой бизнес теперь имеет прочные позиции в двух важных магических странах и на одном континенте. Следующим шагом будет открытие новых филиалов в Европе. Естественное культивирование стабилизировало большинство его крупных проектов, таких как водные фермы и их опорные пункты в Великобритании. Возросло взаимодействие между нами, племенами русалок и племенами кентавров. Проект рай гербологов развивался намного быстрее после.